Юнхуа молча посмотрела на Линнаня. «Почему я не знала, что я такая способная? Найти ребенка зачем искать тебя?» Линнан нахмурился. Юнхуа вообще не могла этого понять. Ее логическое мышление лучше, и у нее есть некоторые преимущества в раскрытии преступлений, но ее самое большое преимущество – это способность чувствовать эмоции умершего и эмоции на месте преступления. Это ее преимущество очень полезно в делах об убийствах, в делах о похищениях и торговле людьми, неважно с точки зрения опыта или чего-то еще, она просто не так хороша, как любой детектив-ветеран. Так почему обращаются к ней, Юнхуа тоже не могла понять. Ключом теперь является личность этой женщины. «Моя тетя, проницательный человек», сказала Юнхуа, «когда она была в моем родном городе, она была известна как проницательная особа. Она должна знать информацию о женщине или знать, где она находится. Вы можете просто провести с ней время и посмотреть, что из этого вылезет. Конечно, вы, ребята, можете расследовать все, что хотите. Я ничем не могу помочь, так что я, наверное, пойду». «Хорошо», кивнул Линнан. В этом случае Юнхуа действительно мало чем могла помочь. Когда она вышла из участка, Бао Си Цин поспешил к ней, оглядел ее с ног до головы, а затем вздохнул с облегчением. «Поехали домой». Бао Си Цин взял ее за руку и сел в машину. Юнхуа не могла не почесать ладонь. «Не будь таким серьезным, со мной все в порядке». Бао Си Цин посмотрел на нее. Юнхуа засмеялась. «Как бы это сказать, они выглядят высокомерными и властными, но на самом деле они все бумажные тигры. Раньше было легко запугать мою мать и меня, но теперь никаких шансов». Лицо Бао Си Цина все еще выглядело не очень хорошо. Юнхуа моргнула. «Я уже не та, кем была раньше. Как сказала моя тетя, теперь, когда у меня есть способности, они смогут снова запугивать нас. Как это возможно? Я не глупа и позволю им запугивать меня. Первоначально, в этом вопросе я не хотела заботиться о ребенке, но это было дело о торговле детьми. Я подумала, что объединение всего этого может помочь Линнану в расследовании этого дела. Я не ожидала, что ребенок с родинкой на животе, которого видели на вокзале, на самом деле был мой брат, Юн Чжипин, второй старший сын в семье моего дяди. Я вообще никогда его не видела». Юнхуа вздохнула. «Теперь я чувствую себя странно. Кто эта женщина? Если только я не смогу найти ребенка, где мне его искать?» Бао Си Цин крепко сжал ее руку и сказал: «Не волнуйся об этом. А, поиск ребенка, это дело полиции, и оно не имеет к тебе никакого отношения. Если они говорят, что ты можешь его найти, ты можешь его найти». Бао Си Цин фыркнул. «Это просто перекладывание ответственности». Юнхуа пожала плечами. «Ребенок еще маленький. Если я действительно смогу его найти, я бы хотела его поискать, но я понятия не имею». «Но что?» Бао Си Цин поднял брови, понимая, что Юнхуа еще есть что сказать. Юнхуа на мгновение заколебалась и с некоторой тревогой посмотрела на Бао Си Цина. «Я хочу проверить. Проверить тайно, не через Линнаня и остальных. Что ты хочешь проверить? Детей? Да, но дело не только в детях. Больше всего я хочу узнать о торговцах людьми», — тихо сказала Юнхуа. Бао Си Цин нахмурился еще сильнее. «Почему?» Юнхуа посмотрела на Бао Си Цина и не знала, что сказать. Разумеется, она хотела расследовать деятельность торговцев людьми из-за своей матери Цзян Хуань Цин. Мать Цзян Хуань Цин потеряла свои прошлые воспоминания. Единственное, что она может сделать сейчас, это то, что Цзян Юн, вероятно, торговец людьми. Даже если Цзян Юн не торговец людьми, он должен знать торговца людьми. В противном случае, откуда Цзян Юн узнал его мать? Откуда у него мамины старые вещи? Глава 700. Завещание Бао Си Цина. Выводы о Цзян Юне были сделаны еще в прошлый раз. В последний раз, когда Цзян Юн пришел опознать Цзян Хуань Цин и сказал, что Цзян Хуань Цин была его приемной сестрой, Юнхуа избила его как лжеца и вызвала полицию. По прибытии в полицейский участок Цзян Юн должен был предоставить доказательства, подтверждающие, что потерявшая память Цзян Хуань Цин действительно была его сестрой и что они были знакомы раньше. Однако Цзян Юн признался полиции, что он обманывал Цзян Хуань Цин. Цзян Юн отказался сообщить полиции, что он знал Цзян Хуань Цин, и что она раньше не теряла память, не говоря уже о том, что произошло в прошлом. Поэтому он без колебаний признал, что совершал мошенничество. Таким образом, Юнхуа тогда пришла к выводу, что предыдущий инцидент между Цзян Юном и Цзян Хуань Цин должно быть, был серьезным, и он не должен сообщать об этом полиции. Поэтому Цзян Юн скорее признает, что совершал мошенничество, чем позволит полиции выкопать его старые счета. Когда Цзунин попал в беду, Цзунин рассказал историю о том, как в детстве его похитили в горную деревню, и что та деревня была похожа на ад. Тогда Цзян Хуань Цин сказала, что ей всегда казалось, что эти вещи ей знакомы, как будто она уже сталкивалась с ними раньше. В то время Юнхуа сделала вывод: хотя моя мама и потеряла память, человеческий мозг очень волшебен, и полностью стереть память сложно. Потеря памяти зачастую означает не стирание памяти из мозга, а потерю возможности восстановить эту часть памяти. Связь между этой частью памяти и другими воспоминаниями разъединяется, поэтому люди теряют память. Но на самом деле память все еще есть. Поэтому те фрагменты воспоминаний, которые время от времени мелькают в сознании ее матери, должны быть правдой. Ее мать, вероятно, пережила похищение, когда была ребенком. А Цзян Юн знал ее мать, когда был ребенком, и Цзян Юн особенно боялся, что полиция узнает о его прошлом, поэтому он, не колеблясь, признался, что совершал мошенничество. Таким образом, Юнхуа в то время пришла к выводу, что Цзян Юн либо был торговцем людьми, либо, даже если нет, у него были неразрывные отношения с торговцем людьми. Если она хочет исследовать жизненный опыт своей матери, она может начать только с этого момента. В предыдущем деле Е Цин Мэн целью трех гангстеров была Юнхуа. Сначала Юнхуа понятия не имела, почему. Позже Эвэнь рассказал, что Ханьарк попросил его натравить на него Цзян Юня и даже придумал, как это сделать. Цзян Юн покинул город Цзянси и отправился в город Пиншань. Три гангстера тоже были из города Пиншань. В тот момент Юнхуа поняла, что трое гангстеров, которые пришли ее найти, должно быть, имеют какое-то отношение к Цзян Юну. К сожалению, в то время наркобарон провинции Игрик приказал найти и убить Цзян Юна. Ходили новости, что Цзян Юн сбежал в Юго-Восточную Азию, и его так и не удалось найти. Юнхуа какое-то время ничего не могла делать. Можно сказать, что линия Цзян Юна почти разорвана, но теперь линия торговца людьми может быть повторно расследована. «Ты все еще помнишь, что я говорил тебе о моей матери?» — прошептала Юнхуа. Бао Си Цин нахмурился и тут же вспомнил. «Ты говоришь о Цзян Юне? В прошлый раз в городе С, по поводу дела Цзунина, ты сказала, что тетя Цзян была похищена, и ты также подозревала, что Цзян Юн был с ней. Это связано с торговцами людьми?» «Да», — Юнхуа кивнула. «Цзян Юн сейчас пропал. Если я хочу исследовать жизненный опыт моей матери, должна начать только с торговцев людьми». Бао Си Цин какое-то время молчал, затем посмотрел на Юнхуа. «Я попросил кое-кого расследовать то, что произошло в прошлый раз. Ты проверил?» Глаза Юнхуа расширились. Бао Си Цин кивнул. «Место, где Цзунин и Ся Циньянь были похищены и заключены торговцами людьми, когда они были детьми, скорее всего, находится в провинции Игрик. Провинция Игрик богата горными и лесными ресурсами. Я поручил нескольким людям провести расследование, но прогресс был не очень хорошим. Мы нашли много преступных притонов, в том числе так называемые деревни торговцев людьми, но это не были места, где были похищены Цзунин и Ся Циньянь, и приемные родители Цзунина не могли точно сказать. Кроме того, после того, как ты в прошлый раз заподозрила, что Цзян Юн был связан с торговцами людьми, я провел еще одно расследование в отношении Цзян Юна». Бао Си Цин сказал: «Свидетельство о регистрации семьи Цзян Юна – это набор свидетельств других людей, он много где побывал, все они работают как подрядчики, со свидетельством о регистрации семьи проверить не проблема, это также причина, почему с ним ничего не происходило столько лет. Только после углубленного расследования проблема была обнаружена, но к тому времени Цзян Юн уже сбежал, а его любовница Цао Тин не смогла найти никаких полезных улик, так что ниточка оборвалась. Кроме того, я был на задании, поэтому я не чувствовал себя комфортно, если другие начали расследование, поэтому я не стал проверять. Я организую, чтобы кто-нибудь снова провел расследование», — сказал Бао Си Цин. Юнхуа уже была удивлена. Она потянула его за палец и сказала: «Почему ты мне не сказал? Я хотел преподнести тебе сюрприз после проверки, но, честно говоря, это сложно проверить. В будущем будет намного лучше. Электронная регистрация домохозяйств продвигается в большинстве мест, например, в отдаленных и бедных горных районах, в деревнях провинции Y, оно будет постепенно включено в базу данных», Бао Сицин сказал тихим голосом. «Не волнуйся, в итоге все будет найдено». Юнхуа кивнула. «Конечно, она знает, что сегодня эпоха информатизации. Через несколько лет уровень информатизации будет еще выше. Идентификационные номера и файлы людей будут включены в базы данных в сочетании с повсеместными камерами, мобильным банкингом и мобильными платежами. Быстрое развитие технологий приведет к тому, что местонахождение людей не сможет избежать этой информационной сети. В это время будет очень легко кого-то проверить. Но сейчас все равно сложно, особенно когда этот человек намеренно скрывает свое местонахождение, тогда все еще тяжелее». «Спасибо», – мягко сказала Юнхуа. «Слишком большая трата ресурсов, чтобы ваши люди расследовали дела среди людей». «Нет», – сказал Бао Сицин. «На самом деле они очень расстроены». «Расстроены, да. Мы выполнили много задач, в основном связанных с иностранными делами. Некоторые из них были успешны, некоторые – нет. Они думали, что расследовать деятельность внутри страны легко, но на самом деле это оказалось очень сложно. Я попросил их использовать отпуск, но реального результата пока нет», – сказал Бао Сицин. «Отпуск». Глаза Юнхуа расширились. «Эй, ты не пользуешься другими?» «Нет, это просто перемена занятий», – сказал Бао Сицин. «Если у тебя есть семья, к которой можно вернуться, я определенно не позволю ему тратить свой редкий отпуск впустую, но есть и одинокие. У них накопился отпуск за несколько лет. Нехорошо находиться на базе, пусть выходят, позанимаются другими вещами, чтобы привести в порядок свое тело и разум». Юнхуа нечего было сказать, он явно попросил их поработать сверхурочно. Они также сказали, что хочет привести в порядок свое тело и разум. Бао Сицин взглянул на нее и улыбнулся, сжав ее руку. «Поверь, они предпочли бы провести отпуск вот так, не просто шариться по магазинам и смотреть фильмы. Лучше пусть они продолжают выполнять свои задачи». Юнхуа на мгновение заколебалась и спросила, «Почему у них нет дома? Должны же быть члены семьи, верно?» Бао Сицин покачал головой. «Причин слишком много, трудно сказать». Юнхуа не могла не обнять его за руку и положить голову ему на плечо. «Бао Сицин, с какой стати ты вообще пошел в армию? Делаешь такие опасные вещи?» «Наверное, потому что мне скучно», — Бао Сицин улыбнулся и сказал. «Почему ты вдруг решила спросить об этом?» Юнхуа поджала губы. «Это слишком опасно. Хоть я и не знаю, что это за твои задачи, я вполне могу себе представить, насколько они опасны. Ты никогда не боялся?» Бао Сицин на мгновение замолчал и тихо сказал. «Я никогда раньше не боялся. Эти задачи принесли мне страсть и волнение, а также славу и чувство миссии. Перед каждой миссией, как правило, мне приходится писать завещание. Раньше я его никогда не писал, потому что мне нечего было писать и я не боялся». Юнхуа подняла голову. «А что сейчас?» Бао Сицин посмотрел на нее нежными глазами. «В прошлый раз, когда я отправился на задание, я написал его». «А?» — Юнхуа спросила. «Что ты написал?» Бао Сицин моргнула и сказал. «Угадай. Глава 701. Возраст для вступления в брак. Угадай, угадай большую голову призрака». У Бао Сицина очень строгий рот. Он не скажет ничего, чего не хочет сказать, как бы она ни просила. «Конечно, завещание не будет опубликовано до тех пор, пока я не умру. Это то, что ты хочешь увидеть. Ты ожидаешь, что я...» «Заткнись». Прежде чем он успел закончить говорить, Юнхуа сердито посмотрела на него. «Если ты этого не говоришь, не говори. Зачем тебе такое говорить?» Благодаря своему собственному опыту и восприятию эмоций покойного по отношению к убийце, она теперь испытывает чувство трепета перед вещами, которые не могут быть объяснены наукой. Она не верила в приметы, не верила полностью, просто держалась от этого подальше. Если что и ненаучно, то она сама и есть самое ненаучное существование. «Ты злишься?» Бао Сицин ущипнул ее за щеку. «Щипать нельзя». Как только она закончила говорить, он снова сжал ее. Юнхуа снова взглянула на него. «Мое лицо уже опухло, и оно станет еще больше, если ты ущипнешь его еще раз. Оно называется большим. Оно даже не больше моей ладони», — сказал он и действительно приложил ладонь к ее лицу, чтобы сравнить размер. «Я вспомнил слово пощечина, оно очень подходящее». Сухие и теплые ладони прижались к ее лицу. Юнхуа протянула руку, схватила его и без вежливости укусила. Жаль, что она укусила его ладонь. Она была плоская, и Юнхуа не могла ее хорошенько укусить. Она просто оцарапала его ладонь зубами. Это было больше похоже на зуд, чем на царапки. Тело Бао Сицина мгновенно напряглось. Юнхуа не укусила его и была недовольна, поэтому взяла его за руку, изменила угол и укусила тыльную сторону ладони. Кожа на тыльной стороне ладони относительно мягкая, поэтому ее легко можно укусить. Пока она кусала, она торжествующе смотрела на него. Бао Сицин не мог описать своего настроения и не осмеливался пошевелиться. На тыльной стороне его руки остался след зубов, и Юнхуа с удовлетворением расслабилась. «Когда они говорят пощечина, они имеют в виду пощечину от меня, а не от тебя». Юнхуа положила руку на ладонь ладонями друг к другу, пальцы соприкоснулись. Ее руки были совсем меньше его, а пальцы почти на полтора сустава короче ее. Он двинулся, и его пальцы раздвинулись и скользнули в ее пальцы. Он крепко сжал ее руку и поднес ее к своим губам. Он нежно поцеловал ее кончики пальцев и сказал тихим голосом: «Хуа-хуа, сколько тебе осталось, пока ты не вырастешь, а?» Его губы были теплыми, и поцелуй, упавший на кончики ее пальцев, был влажным. После того, как его губы ушли, поцелуй все еще имел влажную прохладу, такую ясную, что он почти отпечатался на кончике ее сердца, задерживаясь. Его глаза смотрели на нее, не мигая, с палящей температурой, которая почти ошпарила ее до смерти. Юнхуа не могла не отвести взгляд и прошептала: «Это будет быстро». Бао Сицин не мог не вздохнуть. «Мне бы очень хотелось, чтобы завтра тебе исполнилось 18. Почему, когда тебе исполняется 18, ты становишься взрослой и можешь выйти замуж?» Юнхуа молча уставилась на него. «Ты говоришь о чужой стране. Женщины в нашей стране могут выходить замуж только в возрасте 20 лет. Кроме того, другие могут зарегистрировать свой брак за границей, когда им 18 лет, но Гэнбао, не забудь свою личность. Если ты осмелишься поехать за границу, чтобы жениться». Бао Сицин посмотрел на нее и сказал: «Если бы я мог поехать за границу, чтобы жениться, мне не пришлось бы ждать, пока тебе исполнится 18. «Что?» Юнхуа не понимала. Бао Сицин скривил губы и сказал тихим голосом: «Законный возраст для вступления в брак в Соединенных Штатах составляет 18 лет, но в некоторых странах он составляет 16 лет и даже 15 лет, а в некоторых странах не существует установленного законом возраста для вступления в брак». Сердце Юнхуа было готово взорваться в одно мгновение, ее кровоток ускорился, и все, от ее лица до ушей и шеи, стало полностью красным. «Это может быть интересно. В Канаде девушка может выходить замуж в 12, а юношам разрешено жениться с 14, в США с 14 и с 16 лет. В Италии 14 лет для девушек и 16 для юношей, в Испании соответственно 12 и 14, а во Франции 15 и 18. Конечно, это минимальный возраст с разрешения родителей. Есть еще религиозные правила, и иногда в странах разрешено пользоваться этими правилами, как в нашей стране разрешено многоженство для некоторых религиозных групп. Так вот, самый молодой возраст для девушек — это у шиитов и суннитов 9 лет, если пришла менструация, а для парней это от 12 до 15 лет, если была полюция. Для китайцев это действительно 20 и 22 года, но распространены браки по согласию, считай ранний гражданский брак с согласия родителей без официальной регистрации, и есть много случаев, когда в такие связи вступают девушки от 13 лет. Глава 702. Планируемое будущее Бао Сицина. Она стиснула зубы и долго смотрела на Бао Сицина. Жаль, что кто-то был настолько толстокожим, что вообще не отреагировал. Он просто позволил ей посмотреть на себя. Он даже великодушно повернул лицо и подошел поближе, чтобы она могла увидеть как можно больше. Рука Юньхуа надавила на его лицо, совершенно не заботясь о том, что ее твердый прямой нос будет расплющен, и оттолкнула это красивое лицо, которое становилось все ближе и ближе. «Бесстыдник! Каков наглец!» В этот момент Бао Сицин протянул руку, схватил ее за запястье и укусил ладонь. Движения были точно такими же, как то, что она только что сделала. Все его зубы поцарапали кожу ладони. Спина Юнхуа мгновенно напряглась. Она вообще не могла пошевелиться. «Это очень щекотно!» «Это не щекотка, а ощущение покалывания, словно небольшой электрический ток, в одно мгновение проникающий в конечности и кости человека. Очень». Юнхуа была в полной растерянности. Бао Сицин отнял ее руку и повторил ее предыдущее действие. Поцарапав ее ладонь зубами, Он перевернул ее мягкую белую руку и укусил ее тыльную сторону руки. Он приложил намного меньше сил, чем ранее она. Если бы они не были бы в машине, Юнхуа сбежала бы. Этот человек такой ненавистный. Нет, только что она сейчас сделала с ним то же самое. Юнхуа внезапно поняла, почему все его тело сейчас напряглось. Это так разрушительно. Она пообещала, что никогда больше не прикоснется к нему в будущем, и не могла пошевелить руками. Она клялась, что просто укусила его случайно и не осознавала, насколько сексуальным было это действие. «Я хочу, чтобы ты быстро стала взрослой, но я не хочу, чтобы ты быстро повзрослела». Бао Сицин сжала ее руку и нежно размяла кости ее пальцев. Как можно было так быстро пропустить самые прекрасные годы юности? Юнхуа закусила губу. «Ты сожалеешь об этом? Какой глаз увидел, что я пожалела об этом? Я видела и то, и другое». Юнхуа намеренно надулась. Бао Сицин протянул руку и ущипнул ее надутый рот. «Теперь ты можешь повесить бутылку с маслом». Юнхуа рубанула по его руке. 4 года и 3 месяца, если ее поставить через несколько лет, то ничего страшного не произойдет, но сейчас это, да. Если я встречу тебя снова через несколько лет, эта разница в возрасте не будет проблемой, сказал Бао Сицин с улыбкой. Но если бы мне дали возможность выбирать, я бы хотел встретиться с тобой раньше. Тебе следует прийти как можно раньше, пока не стало слишком поздно. Жизнь длится всего несколько десятилетий, и каждый день твоего опоздания становится на 1 день меньше. Нет, Юнхуа без колебаний покачала головой, это как раз вовремя. На шаг раньше она не стала бы той, кем она является сейчас, на шаг позже она боялась, что было бы слишком поздно. Неужели время действительно пролетело так быстро? До 2010 года осталось чуть больше 2 лет. Время его смерти в предыдущей жизни было 8 августа 2010 года. В то время он только что отпраздновал свое 22-летие. 8 августа 2010 года, через 3 месяца, ей исполнится 18 лет. Другими словами, исходя из конкретного времени, он умер до того, как ей исполнилось 18 лет. Так как же мы могли встретиться с ним позже? Чуть позже, кто знает, есть ли еще шанс встретиться. Первоначально она не думала об этой проблеме, но теперь, когда она подумала об этом, Юнхуа почувствовала себя очень неловко. Она повернулась и крепко взяла его за руку. «Ты планируешь продолжать делать это в будущем?» Бао Сицин поднял брови. «О, ты так скоро начала думать о будущем!» Юнхуа сердито посмотрела на него. «Правда, не так ли?» «Конечно», — улыбнулся Бао Сицин. «Хуа-хуа, ты еще молода. Хотя мне бы хотелось оставаться с тобой каждый день, если это произойдет. Боюсь, я совершу ошибку». Юнхуа не могла не взглянуть на него снова, на этого человека. «Кроме того, сейчас настало время, когда мое тело, навыки и разум наиболее зрелы. Страна вложила много денег в воспитание солдата со зрелыми и полезными навыками, таких как я». Голос Бао Сицина был очень тихим. «Знаешь ли ты, финансовый бюджет каждой армии очень ограничен. Многие солдаты, возможно, не стреляли боевыми патронами на протяжении всей своей военной карьеры. Но у нашей базы, у нашей команды лучший бюджет, самый высокий в мире и лучшее оружие, пока мы его применяем. Кроме того, инвестиции страны в нас заключаются не только в этих материальных аспектах, но самое главное, в людях», — сказал Бао Сицин тихим голосом. «Пока эта задача выполняется, существует вероятность неудачи и смерти. Мы продолжаем учиться на неудачах и смертях. Мы учимся расти на жертвах наших товарищей по команде так, как деньги просто не могут сделать всего. Я сейчас на пике своих личных способностей. Я могу сделать шаг назад, но опыт, который я накопил за эти годы, тратя жизни своих товарищей по команде, станет бесполезен. Я не незаменим. В стране много талантов. Хотя в настоящее время очень мало людей, которые могут заменить меня, они есть. Однако заменить меня – это непростой вопрос», – мягко сказал Бао Сицин. «Ты понимаешь?» Юнхуа опустила голову и кивнула. «Она понимает, как она могла не понимать. Моя команда совершенно особенная. Мы уже давно работаем вместе и вместе пережили жизнь и смерть. Если я уйду сейчас, эта команда распадется. К тому же мое чувство ответственности не позволяет мне уйти в такое время». Бао Сицин сказал, «Я прослужу еще как минимум несколько лет и выполню еще несколько задач, чтобы не тратить зря рост и опыт, которые столько товарищей принесли мне своей жизнью. Я также начну обучать нового капитана. Через несколько лет он может меня заменить. Через 5 лет мне будет 25, а тебе 21. Мы еще не закончили колледж, но мы будем достаточно взрослые, чтобы пожениться. Я могу поддерживать свою пиковую индивидуальную силу примерно до 33 лет. Я уйду с передовой, когда мне исполнится 30 лет. В то время тебе будет 26. Мы можем запланировать небольшую картину, маленький размер для тебя. Юнхуа внезапно отвернулась и быстро заморгала, но слезы все еще лились из ее глаз. Говорят, что самое привлекательное время для мужчины – это когда он планирует вас в своем будущем. Мышление Бао Сицина было действительно зрелым, в нем не было ничего ложного, преувеличенного или поверхностного. Он действительно серьезно планирует будущее с ней, но этот дурак, еще 25, еще 30. Сможет ли он пережить смерть в 22 года, неизвестно. Почему ты плачешь? Кто-то взял ее за лицо и попросил посмотреть на него. Эй, посмотри на этот пухлый рот, он такой уродливый. Ты страшный. Да, я уродлив, но ты прекрасна. Кто-то безудержно изменил ее слова. Не плачь больше. У меня задач на каждый год на самом деле не так уж и много. По крайней мере, я могу выделить целый месяц отпуска, чтобы сопровождать тебя. Кроме того, ты также можешь отправиться на базу, чтобы найти меня во время обычных тренировок. У меня нет времени. Юнхуа закусила губу. Я так занята. Как мне найти время увидеть тебя? Мое сердце будет разбито. Если ты не пойдешь ко мне, я приду в твой главный офис. Бао Сицин сжал ее руку. Ты такая жестокая. Ты не можешь видеть меня, но я не могу не видеть тебя. Глава 703. Сказать ему правду. Юньхуа крепко сжала руку, ее сердце продолжало сжиматься, через некоторое время она не могла не сказать. Бао Сицин, ты можешь продолжать выполнять свои обязанности и выполнять свои задачи. Но если, я предполагаю, что если я не хочу, чтобы ты выполнил определенное задание, ты сможешь не пойти. Бао Сицин ничего не сказал, просто посмотрел на нее. Юнхуа сразу поняла ответ. Она понимала, что мешает ему, но не знала, как изменить его судьбу. Перерождение принесло ей многое, но не смогло сделать ее всемогущей. Она не смела никому рассказать самую большую тайну возрождения. Раньше это было из-за отсутствия доверия. Теперь она не смела. Ее глупая и невыносимая прошлая жизнь. Хотя этого не существует в том человеке, которым она является сейчас, оно существует в ее сознании и памяти. Она не могла признаться ему, как несчастна. Но что еще можно сделать? Юнхуа приняла решение. Если она не найдет выход к 2010 году, то скажет ему правду. Она изо всех сил постарается остановить его. День рождения Я-Я 10 июня. Она сдаст вступительные экзамены в колледж 9 го числа и приедет, сказал Бао Сицин. Юнхуа на мгновение была ошеломлена. Я-Я, 17-ти краткое день рождения, так скоро вступительные экзамены в колледж. Нет, разве она не на 2 года старше меня? Почему ей 17-ти краткое день рождения? 2,5 года, разве 17, это ненормально? Спросил Бао Сицин. О, Юнхуа кивнула. Когда я сдавала вступительные экзамены в колледж, это было 7 июня 2010 года, Юнхуа тихо сказала. 11 ноября того года мне исполнилось 18. Бао Сицин внезапно засмеялся. Почему ты так хочешь, чтобы тебе исполнилось 18? Что произойдет после того, как тебе исполнится 18? Юнхуа вообще не собиралась шутить. Через месяц после того, как ей исполнится 18, он умрет. Она с нетерпением ждала взрослой жизни. Только когда она станет взрослой, она сможет заниматься взрослыми делами. Но если ее взросление означает его смерть, она предпочла бы остаться 17-летней навсегда. К сожалению, никто не может контролировать время. Я-Я придет сразу после сдачи экзамена. Разве ей не нужно подать заявку на волонтерство? Спросила Юнхуа. Бао Сицин рассказал. Университет Деду заранее заполнил ее заявление, и, кроме того, в ее выборе нет ничего хорошего. Она уже определилась с медицинской школой университета Деду. «Ради Цзинсю?» – спросила Юнхуа. Бао Сицин кивнул. Она и монах на самом деле не подходят друг другу. Но ее характер более упрямый, чем мой. Она никогда не оглянется назад, пока не ударится о стену. Она узнает это после некоторых трудностей. Хорошо, что это монах, и это не причинит ей особого вреда. Считай, что она набирается опыта. Юнхуа потеряла дар речи. Цзин Сю изначально звали Цзин Исю, красавица Исю, и когда Юн Хуа услышала Исю, первое, что пришло на ум, была красота. Но Ба Си Цин сказал, что прозвище Цзин Сю были монах Исю. Когда он был ребенком, был известен умный мультфильм о маленьком монахе Исю. Кроме того, когда они были молоды, откуда им было знать, что существует такая вещь, как красавица Исю, поэтому его звали просто монахом. Юн Хуа была не очень знакома с Цзин Сю и Ба Си Я, поэтому, естественно, она не могла судить об их отношениях. Цзин Сю уехал в Тибет, а Ба Си Я нечего было делать. Она слышала, что Цзи Янь тоже здесь, поэтому она очень хотела прийти поиграть. Если бы не вступительные экзамены в колледж, она бы уже давно прибежала сюда, сказал Ба Си Цин. Юн Хуа кивнула. Все в порядке. После вступительных экзаменов в колледж тебе следует расслабиться. Она такая надоедливая и очень ребячливая, бесцеремонно сказал Ба Си Цин. Юн Хуа потеряла дар речи. Не говори так, я думаю, что я очень милая. Они вдвоем пошли домой. Как только они поднялись наверх и вышли из лифта, они увидели, как Цзи Янь звонил по телефону в коридоре. Они сказали, что моя младшая тетя умерла, и нет никаких доказательств ее смерти. Мама, держись от них подальше. Я ненавижу эту мать и дочь. Глава 704. Мать и дочь неизвестного происхождения. Юн Хуа на мгновение была ошеломлена и не могла не посмотреть на Ба Си Цина. Хорошо, вот и все. Мне нужно закончить преподавание в этом семестре. Тогда найди им учителя, сказал Цзи Янь в трубку. Его голос все еще был немного нетерпеливым. Я понимаю, мама, хорошо. Ты не волнуйся, я вернусь после того, как все здесь устрою. Хорошо, хорошо, что бы ты ни сказал, все в порядке, все, мы поговорим об этом, когда вернемся, пока. Когда он собирался повесить трубку, Цзи Янь снова заговорил с телефоном. Мама, не забудь то, что я только что сказал. Держись подальше от этой парочки неизвестных матери и дочери. Меня трясет, когда я вижу их. Сказав это, Цзи Янь фактически повесил трубку. Повесив трубку, Цзи Янь упер руки в бедра и ахнул, не зная, злится ли он или что-то в этом роде. Обернувшись и увидев приближающихся Юн Хуа и Ба Си Цина, Цзи Янь беспомощно закатил глаза. «Я вернусь после этого семестра. Тебе снова придется найти для них учителя. В следующем семестре они будут в третьем классе неполной средней школы. Да, теперь их не будут делить на разные классы. Да», Юн Хуа покачала головой. «Вероятно, они не будут разделены на классы. Даже если они будут разделены, они будут разделены на другие классы. Только не разделяйте классы. Давайте сделаем это. Я найду для вас следующего учителя». Несмотря ни на что, в Китае все завязано на образование, ориентированное на экзамены. «Последнее слово остается за результатами экзаменов», сказал Цзи Янь. «Мой метод преподавания для вас, он не обязательно действительно хорош». Юн Хуа поджала губы и кивнула. «Да, как бы сейчас не спасался 15-краткий класс, вырваться из порочного круга экзаменационного образования в конечном итоге будет невозможно. После целых двух семестров трансформации 15-краткий класс уже изменился по сравнению с тем, что было раньше. А поскольку предыдущий учитель Мин Ци и этот учитель Цзи Янь оба являются учителями-новаторами, они принесли ученикам 15-го класса не только оценки, но и ведение, знания и новые концепции обучения. Даже если заглянуть немного глубже, Мин Ци и Цзи Янь оказали огромное влияние на формирование взглядов на жизнь учеников 15 класса. Но у такого образования есть и недостатки. После того, как они привыкли к таким учителям, как Мин Ци и Цзи Янь, им действительно будет трудно привыкнуть к обычным учителям. Однако для них очень, очень роскошно получить годичное образование у таких учителей, как Мин Ци и Цзи Янь. В остальной части своей жизни они встретят более обычных учителей. Есть также результаты тестов, которые невозможно превзойти. На третьем году обучения в средней школе пришло время поступать в высшую школу. Даже если они учатся в третьем классе неполной средней школы, они все равно могут бездельничать еще год. Но как насчет старшей школы? Когда вы переходите из неполной средней школы в старшую, вы неизбежно разделитесь и пойдете в разные старшие школы города или даже в старшие школы провинции. 15-краткий класс неизбежно будет разделен. Они также неизбежно встретят учителей, с которыми должны встречаться обычные ученики. Даже если вы к этому не привыкли, вам придется к этому привыкнуть. Так что мысль Цзи Яна была верной. Образование, ориентированное на экзамены, имеет основополагающее значение. Если у вас есть условия поступить в международную школу, чтобы получить более открытое образование, а затем в будущем поехать за границу, то отправляйтесь туда на третьем году обучения в неполной средней школе. Если у вас нет условий и вы можете проходить обучение, ориентированное на экзамены, только шаг за шагом, лучше как можно скорее вернуться к обычному маршруту обучения, ориентированному на экзамены. «Спасибо», — сказала Юнхуа. Поколебавшись мгновение, она снова спросила: «А как насчет твоей тети?» Цзиянь потерял дар речи и махнул рукой: «Не упоминай об этом, Баэр, пожалуйста, вспомни Чжэны». «Помни, дочь министра Чжэна», — кивнул Баэ Сицин. «Да, это дом министра Чжэна. Разве мать Чжэны только что не скончалась во время весеннего фестиваля? Ее отец, министр Чжэн, в то время был так опечален. Но в мгновение ока, совсем немного спустя, он нашел мачеху для Чжэны. Она на несколько лет старше Чжэны, и она даже привела с собой дочь. Чжэны сейчас умрет от злости». Глава 705. «Тетушка действительно умерла», — Цзиянь безмолвно произнес. «У этой женщины есть дочь-подросток, и она способна связаться с министром Чжэном». Но Цзиянь был так зол, что потерял дар речи. «Министр Чжэн привел женщину в дом, сказав, что он знает местонахождение моей маленькой тети», — Цзиянь сказал. «В доме министра Чжэна есть старая групповая фотография, большая групповая фотография моей маленькой тети до ее исчезновения. Когда эта женщина увидела групповую фотографию, она сказала, что видела мою младшую тетю. Главное, что она взяла с собой украшение моей младшей тети». Бао Си Цин спросил: «Ты проверил?» «Мы проверили», — сказала Цзиянь. «Жемчужные серьги, которые достала женщина, действительно принадлежали моей тете. Дедушка Цен узнал их». «Дедушка Цен?» Юнхуа была сбита с толку. Цзиянь сказал: «Дедушка Цен, телохранитель моего дедушки. Дедушка Цен заботился о моей младшей тете, когда она была ребенком». Юнхуа кивнула. «Понятно. Но спустя столько лет ты действительно все еще помнишь это?» Цзиянь вздохнул. «Когда моя младшая тетя потерялась, дедушка Цен искал ее как сумасшедший. Он так много лет чувствовал себя виноватым. Дедушка Цен хранил все фотографии моей маленькой тети в доме. Дедушка Цен никому не позволял войти в дом моей маленькой тети. Пара сережек была сделана самим дедушкой Ценом для моей маленькой тети, так что дедушка Цен, конечно, их знает. По крайней мере, это доказывает, что эта женщина действительно встретила твою младшую тетю», — сказала Юнхуа. Цзиянь кивнул. «Должно быть, я это видел. Женщина сказала, что она и моя младшая тетя попали в логово торговцев людьми. У моей младшей тети были с ней очень хорошие отношения. Позже они вместе сбежали, и их преследовали люди, торговцы людьми. Они также столкнулись с камнями, падающими с вершины горы. Моя младшая тетя получила удар камнем и упала со скалы». Цзиянь поджал губы и сказал: «Женщина сказала, что она была молода в то время и не имела чувства направления. Она не могла точно вспомнить, где она была. Вероятно, она была в провинции Y. Она сказала, что девушка убежала после того, как моя младшая тетя упала со скалы. Она тоже убежала, но не хотела сдаваться и вернулась, чтобы найти мою младшую тетю. В горах и лесах водятся дикие волки и кабаны, и она сказала, она не хотела, чтобы тетушка стала пищей для диких волков и кабанов». Лицо Бао Сицина было бледным, и он ничего не сказал. Цзиянь фыркнул. «Она сказала, что похоронила мою младшую тетю, но когда я спросил ее, где она сказала, что не может точно вспомнить. Провинция Y, гора сотен тысяч людей, где я могу ее найти? Она просто мертва без доказательств». Юнхуа немного подумала и не смогла не сказать: «Разве она не узнала фотографию твоей младшей тети, когда она была ребенком? Это, по крайней мере, означает, что они встречались, когда были детьми. Плюс есть знак. Почему ты думаешь, что слова женщины не заслуживают доверия?» Цзиянь покачал головой. «Я не знаю, может быть, это просто интуиция. Слова этой женщины идеальны, и в них нет лазеек, но я просто не верю в это». Юнхуа моргнула, не зная, что сказать. «Что, думаешь, я должен ей поверить?» Цзиянь нахмурился. Юнхуа покачала головой. «Доверяй своей интуиции. Я помню, есть поговорка, что интуиция на самом деле является своего рода человеческим инстинктом. Когда мы не можем защитить себя, интуиция поможет нам избежать опасности. Например, когда приходит опасность, возникает жуткое ощущение, весь человек будет чувствовать себя очень некомфортно, и ему очень захочется уйти, захочется сбежать. На самом деле это предупреждение, данное нам интуицией. Юнхуа моргнула. Это то, что наша нынешняя наука вообще не может объяснить. Интуиция и шестое чувство действительно существуют. Итак, если они тебе не нравятся, то не ведись, улыбнулась Юнхуа. Цзиянь дернул уголком рта, потеряв дар речи. Хорошо, давай объясним это так. По крайней мере, я сам могу принять это объяснение. Цзиянь моргнул, глядя на Юнхуа. Я не знаю, что происходит. В любом случае, мачеха Чжэн и ее дочь, которую привела эта мачеха, мне это действительно не нравится. Разве они не красивы? Спросила Юнхуа с улыбкой. Цзиянь покачал головой. Нет, ее следует считать очень красивой, ее этикет и жесты идеальны, но они просто мне неприятны. Юнхуа кивнула и не стала поднимать эту тему. Вообще-то, ты и так редко остаешься здесь до сих пор, но, глядя на твою позу, я подумала, что ты собираешься остаться здесь и не уходить. Цзиянь посмотрел на небо с некоторым смущением. Что значит остаться здесь? Я не приду, даже если меня будут умолять. Юнхуа не смогла удержаться от смеха. Ты все равно можешь приходить, когда у тебя плохое настроение, это лучше, чем убегать из дома, верно? На голове Цзиянь появились черные линии, он безмолвно уставился на Юнхуа. Следуя за Баэром, ты никогда не научишься хорошо. Во время ужина Цзиянь снова был в хорошем настроении и очень хвалил Цзянхуань Цин. Сестра Цин, я тоже готовлю, но почему вы так вкусно готовите? Цзиянь взволнованно сказал. Я, очевидно, следовал рецепту, и каждый шаг был хорош, но вкус уже не тот. Как бы сильно ни протестовал Бао Си Цин, Цзиянь настаивал на том, чтобы называть Цзянхуань Цин сестрой Цин, говоря, что в его возрасте, называя Цзянхуань Цин тетей, Цзянхуань Цин будет ощущать себя старой. Кроме того, Цзянхуань Цин 33 года, а Цзиянью 27. Действительно, неуместно называть ему ее тетушкой. Но Бао Си Цин и Цзиянь из одного поколения. Бао Си Цин называет Цзянхуань Цин тетей, а Цзиянь называет ее сестрой. Было очевидно, что Цзиянь сделал это намеренно. После того, как Бао Си Цин сказал это однажды, он больше не обращал на него внимания. Цзянхуань Цин улыбнулась. Я просто делала это вслепую. Раньше условия были не очень хорошие, поэтому я попробовала другие методы, чтобы заставить Хуахуа есть больше. Поджарила ручки баклажанов с небольшим количеством мяса и сказал ей, что это куриные ножки. Это нормально? Цзиянь выглядел удивленным. Сестра Цин, тогда ты тоже можешь завтра приготовить для меня куриные ножки. Эй, Юнхуа, это вкусно? Юнхуа молча посмотрела на Цзияня. Это вкусно? Это очень вкусно. Во время еды зазвонил телефон Бао Си Цина. Юнхуа посмотрела на него. Бао Си Цин потряс телефоном. Линнан, я пойду и поговорю. Бао Си Цин подошел к окну, чтобы ответить на звонок. Баэр, боже мой, с бабушкой, дядей и тетей Юнхуа слишком сложно иметь дело. Они настаивают на том, чтобы позволить мне отправить машину, чтобы отвезти их к Юнхуа. Я сказал им, что поблизости есть гостевые дома и небольшие отели, и пусть найдут их, где хотят. Они отказались иметь жилье, говоря, зачем им жить на улице, если у них есть дом. И что? Бао Си Цин нахмурился. Поэтому я скажу тебе заранее. Я уже в такси и думаю, что скоро буду там, сказал Линнан. Бао Си Цин повесил трубку и набрал другой номер. Остановите нескольких человек и не позволяйте им приближаться к этому сообществу. Поскольку они не торопятся найти своего ребенка и еще имеют время беспокоить других, то дайте им тоже хлебнуть неприятностей, чтобы занять их время. Есть. Повесив трубку, Бао Си Цин вообще не упомянул об этом. Что-то не так? Спросила Юнхуа. Бао Си Цин покачал головой. Ничего страшного. Видя, как мы ужинаем вместе, я жадный и ревнивый. Юнхуа не могла удержаться от смеха. Эй, шкаф в кабинете капитана Линя полон лапши быстрого приготовления, всех видов и вкусов. Он очень богат. Почему ты завидуешь? У нас не так много лапши быстрого приготовления, хах. Сразу после того, как он закончил говорить, Линнан снова позвонил. Бао Си Цин нахмурился и хотел избежать Юнхуа и ответить на звонок, но Юнхуа уже первым взяла трубку и ответила. Капитан Линь, моя мама приготовила большой стол, все очень вкусно, эй, но жаль, что на аппетит не очень силен. У нас много остатков, поэтому мы можем использовать только ревень и эрхуанг. Черт, я дошел до того, что я не так хорош, как две собаки. Линнан потерял дар речи. «Не будь бедный, иди сюда быстро, здесь есть главные улики, это действительно тебе нужно знать». Глава 706. «Ты нравишься не только Хан Фэнчжоу». Юнхуа и Бао Сицин бросились в полицейский участок. Кстати, они захватили немного еды для Линнаня. Цзян Хуаньцин действительно приготовила много еды. Если Юнхуа и они уйдут, наверняка останется еще. Поэтому они взяли ведро-термос, чтобы упаковать еду. Если бы это был кто-то другой, они бы этого не сделали, и им было бы противно. Если Линнан, он большеротый и такой знакомый, точно не будет возражать. КХМ, в конце концов, по сравнению с лапшой быстрого приготовления это гораздо лучше, не так ли? Когда они прибыли в полицейский участок, Линнан действительно ел лапшу быстрого приготовления. «Эй, капитан Линь, я принесла вам всю еду из большого желтого и двух желтых». Юнхуа улыбнулась и поставила термос, не считая остатков, но мы также принесли палочки для еды. Кто просил тебя звонить по телефону в неподходящий момент? Кому это понравится? Мне стыдно. Линнан сразу взял термос. Полицейский, который тоже работал сверхурочно, прошел мимо и сразу же замер, унюхав аромат. Капитан Линь, что ты ешь? Иди, иди, у тебя хороший нос. О, капитан Лин, слишком много есть на ночь вредно для здоровья. Давайте мы разделим с вами часть вашего бремени. Группа людей с удовольствием ела. Юнхуа потеряла дар речи. Разве он не говорил, что есть важная подсказка, позволяющая ей прийти как можно скорее? Она здесь, но, глядя на внешность Линнаня, ни о чем беспокоиться. Он не просто дразнил ее, но, глядя на Бао Сицина рядом с собой, Линнан мог бы дразнить ее, но он, вероятно, не стал бы дразнить Бао Сицина. Он еще не настолько осмелел. Поев и выпив, он передал термос подчиненному для очистки. Затем Линнан сказал Юнхуа: «Ты помнишь Цзян Юна, верно?» Юнхуа на мгновение была ошеломлена, и ее сердце ёкнуло. «Помню, что случилось», Линнан сказал. «Разве все о деле Е Цинмен не стало ясно позже? Эти трое умерших были посланы Цзян Юнем, чтобы схватить тебя. Но они не нашли возможности убить тебя, поэтому они хотели использовать Хан Фэнчжоу, чтобы убить, но их обманули. Изначально они хотели поймать сестру Хан Фэнчжоу, но в конце концов не смогли найти для этого возможности. Кроме того, некоторые люди говорили, что Е Цинмен была девушкой Хан Фэнчжоу. Случилось так, что Е Цинмен выбежала и села в машину такси, поэтому они схватили ее». Юнхуа кивнула и ничего не сказала. Линнан продолжил. «Хан Фэнчжоу решил по телефону, что они доставили Е Цинмен на место первого преступления. Хан Фэнчжоу бросился к ним, усмирил троих людей и снова допросил их. Он узнал, что их послал Цзян Юн. После того, как Хан Фэнчжоу связал их, он отправил Е Цинмен домой. Неожиданно Е Цинмен вернулась и убила этих троих». «Да», Юнхуа кивнула. «И что?» Линнан посмотрел на Юнхуа. «Итак, где Цзян Юн?» Юнхуа нахмурилась. «Что именно ты хочешь сказать?» Линнан был беспомощен. «Хуа-хуа, мы все сами по себе, ты не можешь сказать мне правду? Хан Фэнчжоу всем сердцем хочет взять на себя все дела об убийствах, разве он не примет меры? Скажет ли он тебе о Цзян Юне? Что случилось? Если ты ничего не сделаешь, Цзян Юн в следующий раз пошлет других преследовать тебя. Значит, хуа-хуа, Хан Фэнчжоу, должно быть, что-то сделал, верно?» Юнхуа не могла не взглянуть на Бао Сицина. Линнан потерял дар речи. «Почему ты смотришь на него? Молодая Муай, разве это не нормально, что ты нравишься Хан Фэнчжоу? И не только ему одному». Юнхуа хотела зашить рот Линнаня. «О чем ты беспокоишься? Сейчас он приговорен и скоро будет освобожден. Даже если он действительно что-то сделал с Цзян Юнем, я не могу заступиться за Цзян Юна, верно?» — объяснил Линнан. Глава 707. Сплетни – это страшно. Юнхуа закусила губу. В первый день Нового года, в первый день после инцидента, он попросил Авыня помощи и обманул Цзян Юна. Юнхуа дала приблизительное резюме. Линнан дернул уголком рта. «Я пойду». «Неудивительно, что эти внуки из соседней провинции так счастливы в первый месяц года. Оттуда к нам присылают жирное мясо любви, черт». Юнхуа ничего не сказала, но тайно посмотрела на Бао Сицина. Лицо Бао Сицина было бледным, и ничего не было видно. Юнхуа не могла не закусить губу. Она никогда не обсуждала с Бао Сицином дело Е Цинмен или дело Хан Фэнчжоу, потому что не знала, как и что сказать. «Брат Кун из провинции Игрик назначил награду за всю семью Цзян Юна, верно? Ха-ха, вот эта игра, усмехнулся Линьнан. «Наша полиция тоже объявила брата Куна в розыск». Юнхуа скривила губы. «Неужели так легко получить приказ о награде от полиции? Думаешь, это трудно?» Линьнан слегка кашлянул. «Но будьте осторожны. Вы помните случай в Бинчине? Убийца, сбежавший из тюрьмы, разве они не полагались на силу масс, чтобы поймать его? Те люди, которые дали подсказки и помогли его поймать, тоже получили высокую награду». Юнхуа было слишком лениво обращать внимание на Линьнаня. Может ли убийца, отсидевший несколько лет в тюрьме и сбежавший из тюрьмы, быть на одном уровне с братом Куном, который занимается контрабандным бизнесом и носит с собой различное оружие? «Ладно, давай не заходить слишком далеко», — Линьнан сказал. «Причина, по которой я упомянул Цзян Юна, ты помнишь любовницу Цзян Юна?» «Помню, ее зовут Цао Тин, верно?» — спросила Юнхуа. Линьнан кивнул. «Да, ее зовут Цао Тин. У них есть сын, которому больше 2 лет». «Тогда», — Юнхуа нахмурилась, — «сын тоже был похищен?» «Невозможно. Брат Кун предложил за всю семью Цзян Юна награду. Разве это не означало, что Цзян Юн сбежал в Юго-Восточную Азию со своей женой и детьми?» Линьнан пожал плечами. «Когда он убегал, он потерял сына. Ты думаешь, это возмездие? Тогда что происходит сейчас?» Юнхуа внезапно подумала. «Может ли быть, Цао Тин здесь?» «Да», — кивнул Линьнан. «Цао Тин пришла сообщить о преступлении, сказав, что ее сын был похищен». «А как насчет Цзян Юна?» — быстро спросила Юнхуа. «Все ключи к жизненному опыту ее матери находятся у Цзян Юна. Если Цзян Юн будет найден...» «Цзян Юн не пришел, она была единственной», — сказал Линьнан. «Она сказала, что не знает, где Цзян Юн». Юнхуа нахмурилась. «Это не очень правдоподобно. Цзян Юн все еще очень любит своего сына. Независимо от того, насколько он ему нравится, сначала он должен спасти свою жизнь», — сказал Линьнан. «Цао Тин больше не хочет с нами разговаривать, поэтому она настаивает на том, чтобы найти тебя». «Опять ищут меня?» — Юнхуа потеряла дар речи. Линьнан кивнул. «Не просто ищут тебя. Я подозреваю, что Цао Тин – это женщина, которая давала советы твоим дяде и тете». Юнхуа кивнула. «Должно быть, так оно и есть. Иначе как мои дядя и тетя могли прийти ко мне без причины, даже если я смогу найти ребенка? Но я все еще не понимаю, какой смысл Цао Тин искать меня? Просто пойди и спроси. Она в комнате для допросов. Я временно заблокировал новости и оставил ее одну. Должно быть, с этой женщиной что-то не так», — сказал Линьнан. «Проблема определенно существует. Так зачем о ней говорить?» Юнхуа посмотрела на Бао Си Цина и сказал: «Я пойду посмотрю». Бао Си Цин кивнул. Глядя на Цао Тин в комнате для допросов снаружи, она была беспокойной, с тревожным выражением лица и неконтролируемым беспокойством в глазах. «Это соответствует образу обеспокоенной матери, потерявшей ребенка. Это не семья дяди Юн Цунбина, они здесь только для того, чтобы собирать долги». Но чего Юнхуа не понимала, так это почему Цао Тин пришла к ней. Как она могла помочь ей найти ребенка? «Я в деле», — сказала Юнхуа Бао Си Цину. Линьнан сказал: «Я пойду с тобой». Юнхуа немного подумала и кивнула. «Если Цао Тин действительно хочет найти ребенка, она пойдет на компромисс». Конечно же, войдя вместе с Линьнанем, Цао Тин сразу же посмотрела на Юнхуа с тревогой и удивлением. «Ты Юнхуа? Я просто хочу поговорить с тобой». Юнхуа улыбнулась. «Ты просто хочешь поговорить со мной? О чем нам говорить? Поговорим о как найти детей?» — с тревогой сказала Цао Тин. Юнхуа покачала головой. «Как найти детей? Это дело полиции и не имеет ко мне никакого отношения». «Но разве тебя не волнует ребенок твоего дяди?» — поспешно сказала Цао Тин. Юнхуа выглядела беспомощной. «Дети у всех одинаковые. Если вы потеряете их, позвоните в полицию. Какой смысл звонить мне? Кроме того, разве вы не спросили ясно, когда пошли, чтобы убедить семью моего дяди прийти ко мне? Мои родители уже развелись, и я последовала за матерью. Мы с дядей связаны только кровным родством. Ты...» Цао Тин на мгновение потеряла дар речи и даже не знала, что сказать. Юнхуа холодно посмотрела на Цао Тин. «Позволь мне задать тебе вопрос, где Цзян Юн?» Цао Тин колебалась. «Я не знаю». «Тогда ты знаешь, что сделал Цзян Юн. Он послал людей беспокоить меня, и эти трое были убиты. Помнишь, самое сенсационное дело об убийстве за первый месяц? Не говори, что не знаешь». Юнхуа усмехнулась. В глазах Цао Тин отчетливо мелькнула паника, и она продолжала качать головой. «Извини, я правда не знаю, это не мое дело. Если ты хочешь отомстить, иди к Цзян Юну. Это не имеет ко мне никакого отношения. Это не имеет к тебе никакого отношения. Юн Хуа улыбнулась. Какие у тебя отношения с Цзян Юнем? Ты сказала, что это не имеет к тебе никакого отношения. Кроме того, твой сын не только твой сын, но и сын Цзян Юня. Почему я должна помогать Цзян Юну, ища твоего сына? Не говоря уже того, что я не могу его найти. Даже если я смогу его найти, почему я должна помогать найти его? Цао Тин потеряла дар речи. Она не могла ничего сказать и прямо начала плакать. Пожалуйста, пожалуйста. Цзян Юн уже понес возмездие за свои грехи. Ребенок невиновен. Пожалуйста, спаси ребенка. Невиновен? Юн Хуа тихо сказала. Иметь таких родителей, как ты, вероятно, его первородный грех. Лин Нан удивленно взглянул на Юн Хуа, но ничего не сказал. Цао Тин, пожалуйста, скажи мне, почему ты настаиваешь на том, чтобы я могу найти ребенка? Спросила Юн Хуа. У меня нет никаких подсказок, где мне найти ребенка. Цао Тин внезапно подняла голову и выжидающе посмотрела на Юн Хуа. Да, ты определенно сможешь его найти. Я знаю, что ты можешь направлять духов, ты можешь находить трупы. Ты, пока ты можешь найти ребенка, остальные не найдут его. Что ты имеешь в виду? Юн Хуа мгновенно нахмурилась. Я могу направлять духов? Почему я это не знала? Цао Тин закусила губу. Говорят, что ты все равно можешь быть экстрасенсом. Если ты можешь находить мертвых людей, разве это не экстрасенс? В этом нет ничего плохого. В прошлом было много богинь, и были люди, которые могли быть экстрасенсом. В любом случае, ты можешь найти мне ребенка, и я смогу поклоняться тебе как богине. Юн Хуа молча посмотрела на небо. Действительно ли слухи изображали ее как экстрасенсорную богиню? Но за этим последовала более серьезная проблема. Ты сказала, что я экстрасенс, но ты просила меня найти твоего ребенка, хотя ты знала, что все, что я могу найти, это трупы. Глава 708. То, что наука не может объяснить. Цао Тин замерла. Лин Нан тоже нахмурился. Юн Хуа, специальный советник бюро. По сути, все знают, что Юн Хуа прославилась почти в одночасье из-за поисков трупов в деле Ао Ин Му. Все распространяли слухи о ней как о богине. Хотя Лин Нан объяснил как можно больше, очевидно, что люди с большей охотой слушают эти загадочные и таинственные истории. Распространяя слухи, Юн Хуа может направлять духов. В народе на самом деле бытует много суеверий по поводу экстрасенсов, но не обязательно говорить, что это совсем суеверия, ведь действительно есть некоторые вещи, которые не могут быть объяснены наукой. Например, когда Юн Хуа училась в третьем классе начальной школы, каждый вечер у нее поднималась температура, которая продолжалась всю ночь, а затем спадала на следующее утро. Мать отвезла ее в больницу для лечения. Врач поставил ей капельницу. Одна капельница помогала ей почувствовать себя лучше в течение дня, но если она не продолжит ставить капельницы на следующий день, у нее снова поднимется температура в вечер следующего дня, ни высокая, ни низкая. Юн Хуа получала настой в течение недели, но ее состояние так и не улучшилось. У нее все еще была лихорадка после прекращения капельниц. Даже во время инфузии на седьмой день инфузионная трубка действительно потекла. Врач поменял одну, но она все равно подтекала. Врач менял их три раза подряд. Инфузионная трубка, наконец, перестала протекать, но у Юн Хуа внезапно возникла аллергия. Поскольку в инфузию входил пенициллин, аллергические симптомы были очень серьезными, и врач немедленно прописал другое лекарство. Знаете, в предыдущие несколько дней вливали пенициллин, и она прошла кожную пробу, и 6 дней подряд у нее не было аллергии, однако в последний день трубка для вливания снова потекла, и у нее появилась аллергия. Доктор ничего не мог сделать, и ее мать тоже. В то время, живя в сельской местности, они не могли позволить себе пойти в большую больницу для лечения, поэтому некоторые соседи посоветовали им пойти навестить богиню. Когда она пошла навестить богиню, Юн Хуа почувствовала беспокойство и дискомфорт из-за лихорадки. Богиня дала несколько талисманов и поцарапала их пальцами. Вечером, вернувшись домой, Юн Хуа сожгла талисман дотла и выпила. Среди ночи лихорадка прошла. Богиня сказала выпить все талисманы, но на самом деле уже после одного дня питья жар и вовсе исчез, и ей как будто сразу стало лучше. Это было то, что она испытала лично, поэтому память Юн Хуа была особенно глубокой. Многие люди пережили такие вещи, как Юн Хуа, Поэтому среди людей значительное количество людей все еще верит в идею экстрасенсов и верит, что действительно есть люди, которые могут направлять экстрасенсов. Кроме того, поиск трупов Юнхуа был настолько ненаучным, что люди охотнее верили, что она действительно может быть экстрасенсом. Подобные вещи вообще невозможно скрыть, и это нормально, что они распространяются. Цао Тин это нетрудно было узнать. Итак, проблема сейчас в том, что Цао Тин думает, что Юнхуа – экстрасенс, и знает, что Юнхуа очень хороша в поиске трупов, но она настаивает на том, чтобы позволить Юнхуа найти ее ребенка. Это значит, что ребенок мертв. Поскольку ребенок мертв и превратился в труп, сможет ли экстрасенс Юнхуа найти его? Нет, определенно нет. Юнхуа покачала головой. Если бы ребенок умер, Цао Тин не была бы такой сейчас, а отчаялась и упала бы в обморок, а не как сейчас, так искренне надеясь, что Юнхуа быстро найдет ребенка. Это еще одна возможность. Цао Тин знает, что ее ребенок еще не умер. В то же время Цао Тин также знала, что некоторые другие дети умерли. И как только Юнхуа найдет мертвого ребенка, она сможет найти живого ребенка Цао Тин. Но почему? Почему Цао Тин знала, что какой-то ребенок умер? Откуда она знала, что ее ребенок не умер? Это не имеет смысла. Глава 709. Сырые сваи. Юнхуа уставилась на Цао Тин. Через мгновение она спокойно сказала: «Расскажи мне, что происходит. В любом случае, это ты беспокоишься о том, чтобы найти ребенка сейчас, а не я». Цао Тин выглядела испуганной и колебалась, не зная, что сказать. Лин Нан хлопнул по столу. «Цао Тин, если ты не скажешь правду, никто не сможет спасти твоего ребенка. Ты знаешь, кто купил этих детей, верно? Ты также знаешь, для чего другая сторона использовала этих детей. Правда? Ты даже знаешь, что некоторые дети умерли. Итак, Цао Тин, как ты думаешь, когда наступит очередь твоего ребенка?» Лицо Цао Тин побледнело. Она продолжала качать головой. «Эта группа детей была кем-то специально заказана, верно?» Юнхуа снова села перед Цао Тин, посмотрела на нее и спросила. Цао Тин угрюмо сидела, но в конце концов кивнула. «Кто заказал?» — спросила Юнхуа. Цао Тин крепко поджала губы и через некоторое время сказала: «Я не совсем понимаю. Тогда почему ты знаешь, что некоторые дети мертвы? Почему ты знаешь, что твой ребенок еще не умер?» — спросила Юнхуа. Цао Тин внезапно заплакала. Она посмотрела на Юнхуа в состоянии коллапса. «Я скажу тебе позже, хорошо? Ты сначала найди ребенка. Найди его сначала. Если будет слишком поздно, то будет слишком поздно. Как только ты найдешь моего сына, я тебе все расскажу». Юнхуа уставилась на Цао Тин и прямо спросила: «Ты просишь нас искать его, но где нам его искать? Стройка». Цао Тин произнесла эти два слова. «Строительная площадка?» Юнхуа подняла брови. «Ты уверена, что это именно строительная площадка?» «Да но я не знаю, что это за стройка!» — Цао Тин воскликнула. «Можешь ли ты поискать каждую стройку по отдельности? Я уже проверила. Рядом с городом Цзянси не так много крупных строительных площадок. Ты можешь пройти одну за другой. Проверь». «Подожди», — Юнхуа нахмурилась. «Как ты думаешь, почему ребенок находится на стройке? Что дети делают на стройке? Кроме того, вокруг города Цзянси так много строительных площадок. На какую строительную площадку ты хочешь, чтобы мы пошли? И эти большие строительные площадки, они все очень-очень большие, со множеством зданий, складов и т.д. Ты уверена, что мы сможем обойти их одну за другой вовремя?» Лицо Цао Тин стало еще бледнее. Линь Нан холодно фыркнул. «Цао Тин, что еще ты знаешь? Скажи мне быстро. В противном случае ты сама подумаешь, сможет ли твой сын дождаться нашего спасения. Даже всего лишь несколько минут твоих колебаний. В эти несколько минут ты можешь пожалеть об этом. Сырые сваи». Цао Тин сжала кулаки и опустила голову, прежде чем произнести два слова. Юнхуа не расслышала ясно. «Что?» Цао Тин внезапно подняла голову, ее глаза были красными, как кровь, а ее голос был еще более душераздирающим. «Сырые сваи, свайный забой, разве ты не слышала об этом?»